Глава 9. Я зевнул и открыл глаза, увидев перед собой красивое личико Сони, обрамленное растрепанными черными волосами. От моих движений девушка проснулась и после секундного колебания горячо поцеловала. «Доброе утро. У нас опять проблемы?» «Ага, Белозеровы приехали. Какие нетерпеливые. Всего 9 часов, раннее утро». «Ты долго не давал ей поспать», — со смешком заметила Сирин. «Сейчас к тебе придет Николай. Скрытник, кстати, убрался с территории, оставив прослушку. Я ее пока не глушила». Я стал одеваться. А вот Соне потребовалось сначала сходить в душ после столь бурной ночи. У хозяйской спальни как раз была отдельная ванная. Я же быстро почистил себя бытовым заклинанием и открыл дверь прямо перед собиравшимся стучать Николаем. «Белозерова, я знаю. Поговорим по сути. Как там набор гвардии?» «Жду подтверждения по твоему списку. Могу пригласить некоторых сегодня вечером. Будешь отбирать лично?» «Мне не нужны те, кто хотел служить роду покрупнее. Но не срослось. Такие избегут при первой же возможности. Люди должны быть полностью верны мне. Я планировал превратить поместье в свою крепость. Здесь то и дело будут гулять странные энергии и бегать мои машины. Я не смогу вечно держать свой дар в секрете от собственной гвардии». «Само собой, отдавай предпочтение не тем, кто бегает по родам и контрактам, а кому интереснее изменить свою жизнь. Сомнительные, но перспективные варианты оставь. Я готов просмотреть больше. Деньги не проблема, но нам нужны как минимум воители. Кстати, как с имуществом своего рода? Справляешься?» «Вполне. Думаю об инвестициях. Но у Кулагиных вообще-то мало чего осталось. Планируешь новые производства? Может, вложусь на условиях получения доли?» Я прикинул и согласился. Пока рассказал о плане на производство Борея и то, что в будущем наверняка займемся рельсовыми орудиями. «Это станет хорошим вложением, но развернуть такое в короткие сроки будет трудно. Все возможно при должной поддержке и упорстве. Мы сейчас получим много денег и сразу вложим их в одновременное развитие по многим направлениям. Осталось удержать оборону». Сирин использовала компьютер, чтобы накидать различные чертежи и схемы из оттиска. Ей было весьма удобно работать с таким форматом данных, но все еще требовалось время. Однако пока на повестке локальные конфликты. И по пути я позвонил Потапову. «Кирилл Дмитриевич, доброе утро. Ожидал вашего звонка. С радостью сообщаю, что, во-первых, полностью закрыт вопрос вашего наследования и опровергнуты любые попытки признать вас недостойным звания ликвидатора 3-го ранга. Однако с Белозеровыми вышел ожидаемый итог. Они требуют всю сумму, плюс вашу сестру и издержки на работу их юриста. В ином случае угрожают перевести конфликт в разряд боевых. Они уже стоят возле моих ворот. Неужели правда хотят войны?» «Нет, я убедил комиссию, что при вашей ситуации война означает фактически разрешение на уничтожение рода. При том, что базовая сумма претензий небольшая, они либо могут вызвать на дуэль лично вас, либо предложить сражение боевых групп». Я поблагодарил его за работу, сейчас война действительно была бы неудобна, а такой формат позволит сразу завершить конфликт. На внутренние конфликты вообще тратится много ресурсов, что ослабляет империю, и это неприятно. Поэтому существовала политика решать большинство вопросов через дуэли, либо групповой стычкой. Кто натренировал лучших, более достойных бойцов, тот и молодец. «Еще одно может вас заинтересовать необычная деталь. Граф Белозеров контактировал с Меншиковыми. Это информация нашей разведки. Желаю вам удачи». Вот и преимущество хороших отношений. Еще раз поблагодарил его, мельком глянул на присланный кругленький счет и сосредоточился на воротах, к которым как раз подошел. Врагов возглавлял Макар, взрослый наследник рода. Он окинул меня презрительным взглядом. «И много потратил на Потапова, чтобы оспорить наше законное право вернуть долг. Вы пришли не только за долгом, но и просто навредить нам», — ухмыльнулся ему в ответ. «Давай ближе к делу. У меня плотный график, и вы в него вписываетесь с трудом. Кстати, если ваш скрытник перелезет через забор, то умрет». Он недовольно нахмурился, посмотрел на людей за своей спиной и незаметно для меня двинул рукой, сигнализируя своим, но у меня-то были разведчики. Нарушителя отозвали. «То-то же!» — я презрительно скривил губы. «Прежде чем сделаешь предложение, я спрошу. Оно того стоит? Смерти верных людей, может, даже родственников ради не такой уж большой суммы. Еще и мою сестру зачем-то приплели, оскорбляя предложением продать ее». «Это правда. Твой никчемный род тратит много нашего времени», — сморщился Макар. «Эх, сколько гонора, а ведь у него здесь нет даже захудалого гранд-магистра. При свидетелях озвучиваю последнее великодушное предложение. Род Соколовых приносит вассальную...» Он осекся, когда я громко засмеялся. «Белозеровы? Это серьезно? Я видел такие истории десятки, если не сотни раз. Меньшиковы наверняка рассматривают их в качестве мяса. Максимум как тайного союзника, которым легко можно пожертвовать. Потом они подомнут под себя остатки рода, гвардии и все активы. Женщины, как обычно, пополнят гаремы в зависимости от своей знатности и красоты». «Ты болен, граф!» – почти сплюнул Макар. «Милосердия не будет. Я вызываю Соколовых на сражение боевых групп. 4-4. В качестве места выбран специальный имперский полигон. Разрешено любое ручное оружие. При поражении, включая сдачу, все имущество рода переходит к нам, а выжившие приносят вассальную клятву». Я все улыбался. «Ну ладно, если так хотят, получат 4 трупа. Разве что они не увидят ничего лишнего, и там не будет ловушки. Но историю с Меньшиковыми еще изучу». «Хорошо, в ответ род Соколовых после победы получает все имущество бойцов, а также деньги и акции на сумму, равную суммарной стоимости активов Соколовых. Вам будет прислана оценочная стоимость, заверенная Вяземскими. Ну и вместо вассалитета мы возьмем содержимое ваших хранилищ, оружие и снаряжение на количество людей, соразмерное вашей гвардии на сегодняшний день. Когда будет проведена битва?» «Завтра, в 1:00. Макар посмотрел мне за спину, где появилась Света. «Ничего, она не умрет. Мой брат сделал хороший выбор. Дар Соколовых нам послужит». Как-то он слишком явно обозначает свои мотивы. Уверен, там и скрытые есть. Кстати, у такого формата проведения поединка есть плюс. Никаких наблюдателей. Рода привыкли хранить свои тайны. Главное вырубить любые камеры и потенциальных наблюдателей. Ладно, сделаем вид, что я им поверил. «Ты видишь в моей сестре вещь? Живой инкубатор? Кто бы ни вышел от вас, что бы ни предлагал за свою жизнь, они все умрут, не сомневайся. Откуда вообще столько самоуверенности?» «Ты лишь коснулся силы, а уже думаешь, как будто на что-то способен. Лучше бы ты сдался. С момента личного объявления вы не можете переносить дату или отказываться, иначе вам засчитают поражение. И не думай, что Вяземские тебя защитят. Более того, они предпочтут работать с более достойным родом, бастард». Он развернулся и пошел к машине. Тем временем юрист молча записал мои требования и сказал, что мне придет официальное соглашение через имперские услуги. Света смотрела недоумевающе. Я махнул рукой, возвращаясь в дом, где рассказал, чего от нас хотели. Уверен, там будет засада. Как говорил Пожарский, если ты знаешь ловушки, то это уже не ловушка, а битва. Вообще-то такие места должны хорошо контролироваться на предмет нарушителей. Но очень сомневаюсь, что в этот раз все будет честно. Видя мое спокойствие, девушки также не стали волноваться. Я быстро распределил задачи. «Соня, занимаешься вопросами Егора. Лучше сидите в квартире. Света, съездишь с ней и потом к артефактору, озадачишь его новыми заказами. Проверишь нашу основную фабрику и свободно на остаток дня. Можете обновить кольца ликвидаторов. Соня также, наверное, может заехать и официально получить вассальное кольцо Соколовых. У нас были готовые. Николай, на тебе родовая гвардия и следи за ситуацией в поместье. Сейчас я помогу тебе продвинуться в силе. «Не удивляйся, у меня есть кое-какие родовые методы более эффективные, чем просто поглощение энергии из накопителей». Здесь не было лишних ушей. Обслуживающий персонал еще не наняли, и я думал поискать надежных людей позже. Все равно пока идет ремонт. Для принятия Сони в вассалы будет достаточно присутствия Светы. Она оставит себе прежнюю фамилию и не станет членом рода, зато получит ненаследуемый статус нетитулованной дворянки. Тем лучше. Когда я восстановлю род Державиных, будет проще перетянуть ее за собой. Наш начальник службы безопасности был несколько озадачен, но, помня о моих способностях, просто подчинился и сосредоточился. Потратил на него разом 2000 сона, резко подняв его в рамках ранга мастера. Конечно, он сильно удивился, но я не стал слишком вдаваться в подробности. Все было готово. Девушки взяли машину, забрав с собой извлеченные вчера материалы. Сам укатил на Урале, по пути просматривая в полглаза на закрепленном телефоне присланный Николаем список кандидатов. С помощью Сирин я мог управлять телефоном силой мысли. Не отрываясь от руля, делал пометки, каким лучше сразу отказать, а кого можно и пригласить на смотрины. Еле успел заскочить к ликвидаторам, сменил золотое кольцо с оранжевым камнем на такое же с красным. И сразу поехал на встречу с Вяземскими, где увиделся с Полиной. «Гонщик чуть не опоздал». «Да, я все слышала», — она хмыкнула. «Столько дел накопилось, пока ты геройствовал». «Я это четко себе представлял. И первым делом мы в представительстве княжеского рода встретили знакомого специалиста по вооружениям, который присутствовал на испытаниях и одно из доверенных лиц рода. Подписали договор на поставку наших пушек, а также план расширения производства для турелей с орудиями меньшего калибра. Этот вопрос давно планировали, и общая схема шестиствольного гатлинга малого калибра уже имелась, как и уменьшенная версия турельного подвеса. А еще его версия под универсальное крепление любого пулемета для удаленного управления. Само собой, у нас ключевым элементом оставалась система наведения и сенсоры, но и гатлинги отлично спроектированы. Вяземские выделяли часть нужных для производства людей. Еще часть нанимаем сами. Кроме того, рассрочка в 15 миллионов на достаточно крупное производство – под залог самих технологических схем и уникальных программ, а также самого производства. Большой производственный блок тоже предложили, причем с отличной скидкой. «Брать, что ли, оплату моего проектирования божественной энергии?» — хихикнула Сирин. «Развитая связь с цифровым миром и правда удобно. Словно ваши разработки нейроинтерфейсов. Хотя прорабатывать до мельчайших деталей слишком долго». Согласился с ней. Потом, после заключения договоров, поехали к инженерной команде. Я несколько часов общался с теми, кто вел прошлый проект. И хотя обычно они занимались только работой по найму, временно согласились работать исключительно на Соколовых. Люди толковые, все хорошо отучились по профильным специальностям. У меня ведь еще шел запуск производства электронных компонентов и сенсоров. И с ним продвигалась быстро и весьма успешно. Пока Полина и ее помощница определялись со списком закупок, я поговорил с их главным инженером-технологом, Нестеровым, тем самым бодрым пожилым мужчиной. «У нас есть жизнеспособный проект полетного устройства. Это будет действительно сложной задачей. Нужно наладить массовое производство. В проекте вам поможет инженерный отдел Бреннан, но у них будут лишь некоторые отдельные менее важные узлы. Долгосрочный контракт на вас». Я показал на планшете трехмерную модель упрощенного Борея. Я проверил эту группу. Не связано с крупными родами и не было инцидентов с утечкой информации. С ними работало несколько дворянских семей, включая Устиновых. И, думаю, я смогу перетянуть их к себе на постоянной основе. «А как решили проблему с источниками энергии? Устойчивостью?» – тут же спросил инженер, чьи глаза сразу загорелись. «Какие двигатели? Синхронные? Управлять таким будет сложно. Только на систему помощи в полете могут уйти годы». «Она уже есть», – оборвал я поток слов. «Устойчив особые гибридные аккумуляторы как источник питания. С перспективой создания микрореакторов разных типов. Особенно высок запрос на качество двигателей, подшипников и производство крыльчатки. Допуски очень малые и есть проблемы с материалами. Он засыпал меня вопросами, а я отвечал. Под конец выдал следующее. Мы примемся за работу над этим проектом при условии, что будем вести дальнейшие разработки. Что? Откровенно не понял я. «Вы же не сделаете одну сырую модель, и на этом все?» – терпеливо спросил Нестеров, удивленно смотря на меня. «Вы собираетесь основать бренд, производящий персональные летательные аппараты. У них огромный потенциал улучшения при помощи магии. Это не будет одиночным проектом, и я не хочу, чтобы мои наработки отдали кому-то другому». А я-то думал, как мне переманить его к себе. «Само собой». «Буду рад видеть вашу команду в качестве инженерной службы Соколовых. Давайте поговорим по пути. Это наш совместный проект с Брэннон». Задачка была слишком масштабной, чтобы мы сейчас ее потянули. Нужно очень много людей и большие площади. А я хочу развернуться побыстрее. «Конечно, это еще лучше, но наша команда будет ведущей. А позвольте спросить о системе энергораспределения». «Очень увлеченный человек». Такие люди очень полезны. Главное иногда заставлять их отдыхать. Часть нужных производств мы уже налаживали. Вообще, больше моего исчезновения из истории меня удивляла только деградация человечества в технологическом плане. Почему Воронцов ничего с этим толком не делает? Зачем он выбрал активное развитие магии? На это направлены буквально все силы общества, и не только в России. Даже если утратили все копии разработок в ходе второго апокалипсиса, неужели не вернулись к идее таких удобных ховеров? От потока сознания инженера мозг постепенно закипал, и я попросил сделать перерыв. Я уверенно сел на Урал и доехал до очередного пункта назначения почти в тишине, обсуждая с Сирин возможные технологические проблемы. Мы давно это планировали, и она многое успела. В представительстве Брэннон я встретился с Авророй. Миниатюрная шатенка задумчиво смотрела на меня. Поместье Меньшиковых. В этот день, защищенной от всех мыслимых способов шпионажа переговорной, собралась необычная и весьма мощная компания. Четверка архимагов изучала друг друга подозрительными взглядами, и хозяин дома заговорил первым, сразу обозначив неформальный тон. «Роман, Густав, Вячеслав, сегодняшнее собрание – это определение некоторых основ наших будущих отношений». Обращался он к князьям Роману Уварову, Густаву Шуйскому и Вячеславу Симскому. Последний и без того был его давним союзником. С Шуйским ситуация была специфичной, а вот Уваров вовсе предложил эту встречу. Первым слово взял союзник Меньшиковых. «И тем удивительнее, что вы захотели видеть и меня. Мне пришлось выбираться из глубин клубка стигм». Князь машинально исцелил оставшийся на щеке небольшой шрам от мощного поражения скверной. Ответил ему Шуйский, сразу перейдя к делу. «Ваши действия по меньшей мере подозрительны. Много движений сил, тайных зачисток стигм. В конце концов, произошедшее на внезапно разросшейся базе. Твой род силен в разведке, как и всегда». Меньшиков упер в него мрачный взгляд. «А вот агенты порой жутко неаккуратны. Мы не знали, что нам попадется литой пространственник, который сможет взломать ограничители. Мои люди не доработали, не сломали конечности. Гораздо интереснее то, как он возник после погрома около вашего поместья». Рациональное предложение вынес самый пожилой из собравшихся, а именно князь Симский. «Давайте прекратим обмен взаимными обвинениями и оправданиями. Сейчас у нас неплохой шанс стать союзниками». Оба князя это понимали. Шуйские относительно недавно потеряли свои контракты и отчаянно хотели помешать другим родам выведать их секреты и нарушить работу путем интриг. Из собравшихся родов они занимали третье место по силе. И хотя он не хотел в этом признаваться, но Роман Уваров переживал о будущем своей семьи. Тем не менее, вступил он максимально уверенным тоном. «Я и сам не ожидал личной встречи, но, пожалуй, это к лучшему. Род Уваровых всегда ставил во главу угла внимание к деталям, как бы сложно ни было их отслеживать. Пожалуй, начну со сложения картины. Появляется неизвестно откуда взявшийся бастард Соколовых, который не просто не склоняет голову перед представителями четырех великих домов, но и вызывает всех на бой, и побеждает, не получив и царапины. Ничего, всякое бывает. Молодая и горячая кровь после выпивки налетела на того, кого с детства готовили быть служивым, бойцом. Все трое князей внимательно слушали, особенно Шуйский. Уваров был доволен эффектом, хотя, казалось бы, он говорит о малозначимом графе. Результат для участников разнится. Моя племянница и сын Карпова недовольны. Вяземские устранили недопонимание и быстро включили Соколова в зону влияния, еще и наказав своего сына. Трубецкие проигнорировали инцидент, запретив своей дочери как-либо мстить. Тем не менее, на гонках Густав внезапно послал убийц за молодым талантом Бреннан, девушкой с неизвестным даром С-ранга. Его мотивы понятны, не будем об этом. Однако Соколов спасает положение и теперь становится союзником. На приеме он проводит еще один бой, причем в совсем иной сфере. Как итог, мой и без того шаткий союз с Карповым получил неприятный удар. Глупая племянница успела наворотить дел. Сами Карповы в итоге решили замять дело, не желая враждовать ни с Бреннан, ни с Вяземскими. Особенно после упомянутого неудачного похищения. «Оно прошло удачно, проблема была в ограничителях», — вздохнул Шуйский, не видя смысла увиливать. «Мы до сих пор не выяснили, как он убил гранд-магистра Ветра. Однако известно, что ему кто-то помогает». Меншиков подтвердил это, передав слова Кувалды, с которым весьма плотно сотрудничал. О проникновении на базу и осколке он, само собой, не упоминал. У него точно были покровители и кто-то сильный, но пока ничего более он не говорил. Уваров же продолжил. «На этом моменте я проявил интерес к персоне Соколова, публично объявившего себя литым магом. Пространственное хранилище, ближняя телепортация, искажающие снаряды подтверждены, но это явно не все. При этом он навредил моей племяннице и унизил род в глазах союзников. Вы, несомненно, знаете об инциденте. Я даже подключил третий отдел, и его вертолет был где угодно, но не там. К тому же анализ обломков моего показал, что его сбил тараном крупный объект с зажигательными зарядами. Убили моих людей. Это стало личным делом. И я приказал поднять все, что возможно. Кирилла Соколова как будто вообще не существовало раньше. И я не о том, что это поддельная личность. Вообще никаких свидетельств о таком человеке. Зато, как я подозреваю, именно он с неизвестным союзником как раз вытащил Соколовых из лаборатории. И ни одна из сторон не дала делу официальный ход. А еще нападение пожирателей скверны. Он встретился с ними дважды за подозрительно короткий период. К тому же за ним невозможно уследить. «Думаешь, он связан с ними?» – спросил Меншиков. «Его проверяли». «Может быть, Соколовы поддерживали их ранее? Хотя тогда почему Ждановых не стерли в пыль?» Уваров покачал головой. «У меня нет ответа, но маловероятно. Однако меня очень заинтересовала ваша деятельность, и связь с Симскими кажется все более прочной. Шуйские скорее случайно оказались рядом, но, кажется, ваши стремления совпадают. Появилась слишком сильная фракция, которая скоро начнет подминать под себя все большие ресурсы. Разрушить ее сразу не вышло. Одного не понимаю. Зачем было снова похищать Лину Бреннан, да еще с таким скандалом?» Князья переглянулись. Шуйский покачал головой. «Роман, ты увидел многие закономерности, но здесь ошибся. Мы к этому не причастны. Кстати, снова отмечу, что и там появились пожиратели скверны. Думаю, существует нечто, привлекающее и тех, и других. Более того, судя по всему, как минимум один князь знает, что именно». Двое гостей теперь выжидающе уставились на Артема Меншикова. Тот сейчас сожалел о том, что его гранд-магистр так и не добрался до Соколова, который слишком часто и быстро перемещался. «Соколова, может быть, скоро захватят. В этот раз покровители ничем не смогут ему помочь. А против него выступит крайне эффективная команда с поддержкой. Вероятно, тогда мы и получим ответы. А касательно остального...» — Меншиков задумался. «С Соколовым разберется его сын. Пусть без гранд-магистра, но в этот раз все будет против него. Белозеровы были верной пешкой, ищущей сильных союзников. Они всячески заискивали перед теми, кто сильнее их. Соколов действительно был подозрителен и далеко откинул их союз в проекте, который должен был стать одной из ключевых точек в перевороте. Два действительно могущественных княжеских рода и весьма сильный графский, скрывающие значительные силы, на самом деле не слишком уступающий Уваровым. Правда, хватит ли их теперь? Источники когда-то вызвали второй апокалипсис. Что, если обуздать хотя бы десятую часть той силы? Хотя бы 5%. Даже если их опасность сильно преувеличили, чтобы придать больше веса героизму победителей, за ними скрыта огромная мощь. Конечно, Симский не знал об этом. С проектом помогали Ждановы. Меншиковы должны были увеличить свою мощь, чтобы в будущем занять первую позицию. А значит, делить ограниченное преимущество было нельзя. Воронцов силен, но тратит много ресурсов на что-то непонятное. Уже 300 лет не происходило переделов сфер влияния. Некоторые подмяли под себя слишком много власти и явно не подпускали других к чему-то очень интересному. Вы знаете плетение клятвы неразглашения? Полагаю, сегодня мы заключим новый союз.